Бертрам Чандлер. Спящая красавица. Коммодор Дамиен, командующий курьерской службой «Фикс», пребывал не в самом лучшем расположении духа. Впрочем, это было не самым необычным явлением, особенно когда на ковер вызывался лейтенант Граймс. «Мистер Граймс», — устало начал коммодор. «Сэр», — бодро откликнулся Граймс. «Мистер Граймс, второй раз повторяется то же самое». «Я делал все, что мог, чтобы спасти мой корабль и моих людей, сэр», — запальчиво возразил Граймс, и его оттопыренные уши запылали. «Вы испортили чрезвычайно дорогостоящее оборудование. О колониальной политике Федерации я просто молчу. Мое начальство, которое, как ни странно, является и вашим начальством, крайне, повторяю, крайне недовольно». «Я спас свой корабль», — упрямо буркнул Граймс. Коммодор взглянул на рапорт, лежащий перед ним на столе. Мрачная улыбка ничуть не смягчила жесткое костистое лицо. «А здесь сказано, что ваш корабль спас вас». «Это правда», — согласился Граймс. «Это было взаимное. И именно ваш корабль убил, если слово «убил» применимо к роботу, мистера Адама. Хм, небольшое смягчающее обстоятельство. Тем не менее, Граймс, я не могу отрицать тот факт, что вы все же несколько лучше среднего лейтенанта, иначе вы бы отправились к черту, к дьяволу, и на коленях вымаливали бы должность третьего помощника у приграничников или еще каких-нибудь...» Коммодор сложил пальцы домиком и холодно воззрился на лейтенанта поверх получившегося костяного сооружения. «Так что в интересах всех лиц я решил, что некоторое время ваш щитомордник не будет использоваться для перевозки пассажиров, по крайней мере, пока им командуете вы. Только не ждите, что сможете сидеть на базе и наслаждаться светской жизнью, если это можно так сказать». Граймс тяжело и громко вздохнул. Некая доктор Маргарет Лейзенби была старше по званию, но в отношениях с ней как раз начали наклевываться приятные перемены. «Как только закончится ремонт и стандартный техосмотр, вы, мистер Граймс, уберетесь с планеты ко всем чертям. А мои офицеры, сэр, у мистера Бидля задолженность по отпуску. У меня сердце просто кровью обливается. Мистер Маклауд в больнице. Мичман Вителли, ваш новый инженер-механик, уже получил приказ явиться на борт так скоро, как только возможно, если не раньше. Работы по замене компьютера уже идут полным ходом». Коммодор посмотрел на часы. «Сейчас 14:35. В 18 часов вы стартуете». «Мой приказ, сэр». «Ах да, Граймс, ваш приказ. Дело, прямо скажем, не первой важности. Для меня главное, чтобы вы убрались с глаз моих долой. Но, наверное, я должен ввести вас в курс дела. Шаарцы сейчас проходят фазу доброжелательности по отношению к людям, и Федерация отвечает им взаимностью. Небольшой, но очень важный груз надо срочно доставить с Дроумоора на Броум. По какой-то причине у наших членистоногих друзей нет в наличии достаточно быстрого корабля. Для курьера серпент-класса перелет от Линдисфарна до Дроумоора займет от силы неделю, так что...» «А ведь Гадюка, Аспид и Кобра уже несколько недель стоят в порту», — с горечью подумал Граймс. «И все равно это дело поручили мне». Похоже, в коммодоре время от времени просыпались телепатические способности. Он снова улыбнулся и на этот раз даже с долей симпатии. «Я хочу, чтобы вы улетели с базы, пока не поднялась шумиха из-за мистера Адама. Вы слишком честны. Я смогу изложить происшедшее лучше, чем вы». «Спасибо, сэр», — искренне сказал Граймс. «А теперь марш, и не забудьте вот это». Граймс принял запечатанный конверт. «И постарайтесь на этот раз не напортачить чего-нибудь». «Постараюсь, сэр». Граймс отсалютовал и строевым шагом покинул кабинет коммодора. Его летающее веретено еще не было поднято на стартовую платформу. Мистер Бидль встретил капитана в шлюзе. Он редко улыбался. При виде конверта в руках Граймса расплылся в довольной ухмылке. «Что-нибудь о моем отпуске, капитан?» — осведомился он с подчеркнутой небрежностью. «Да, первый, тебе его не дали», — ответил Граймс. В этот миг он почти проклинал себя за удовольствие, которое получал, сообщая плохие новости. «Мы стартуем в 18 часов. Новый инженер уже на борту?» Лицо Бидля приняло обычное траурное выражение. «Да», — кисло сказал он. Но погрузка, капитан, ремонт, техосмотр. Идут полным ходом? Да, но... Тогда, если мы не будем готовы к вылету, то не по своей вине. Но Граймс знал, и потому имел все основания выглядеть таким же несчастным, как и его первый помощник. К назначенному времени корабль будет готов. Щитоморник стартовал ровно в 18 часов. Граймс, погруженный в тяжелую хандру, он не успел повидать Мэгги Лезенби, отказался от своей обычной техники взлета на одном дыхании. Кнопки управления вспомогательными реактивными двигателями напрасно ждали прикосновения капитанского пальца. Корабль поднялся на одном инерционном, словно разделяя нежелание капитана улетать. Бидль мрачно нахохлился в своем кресле, фон Таненбаум, навигатор, взирал на свои приборы с подчеркнутым безразличием. Славотный, офицер электронной связи, огрызался всякий раз, когда приходилось говорить с диспетчером. И все же, когда корабль вышел за пределы атмосферы, Граймс почувствовал себя почти счастливым. «Бухти, но лети!» И он летел. Он снова был в своей стихии. Устанавливая курс на нужную звезду, он уже чувствовал себя почти счастливым и с удовольствием заметил, что фон Таненбаум помогает ему так же хорошо, как обычно. Затем, когда установили траекторию, запустили движитель Маншина, и маленький корабль с фантастической скоростью понесся сквозь искривленный континуум. Очередная миссия. Капитан произвел обычный ритуал разжигания трубки и сказал: «Начинаются будни глубокого космоса, первый». «Будни глубокого космоса, сэр». «Чья вахта?» «Мистера фон Таненбаума, капитан». «Хорошо. Зайди ко мне, как освободишься». К тому времени, когда Бидль постучал в дверь, Граймс уже вскрыл конверт с инструкциями. Кивнув в сторону свободного кресла, он сказал: «Налей по стаканчику, первый, а я пока просмотрю эту писанину». Не отрываясь от чтения, он протянул руку. Помощник вложил в нее стакан. Граймс отхлебнул джина с тоником и продолжил читать. «Хм, ну, мы летим на Дроумоор, как ты уже знаешь». «Само собой», — отозвался Бидль и пробурчал что-то насчет шмелей коммунистов. «Ладно, ладно, мистер Бидль, шаарцы — наши храбрые союзники, и они не так уж плохи, когда познакомишься поближе». «Я не хочу с ними знакомиться поближе. Если уж не дали отпуск, то могли хотя бы послать на планету с нормальными человеческими девушками». «Мистер Бидль, вы меня поражаете. Это ваша ксенофобия, эти приземленные интересы. В общем, мы летим на Дроумоор на максимальной, но не представляющей опасности скорости. Там мы забираем небольшой, но очень важный груз, за погрузкой которого будут пристально наблюдать местные власти. После этого, так быстро, как только сможем, вылетаем на Броум на максимальной скорости и так далее, и так далее». «Короче, опять в роли мальчиков на побегушках», — проворчал Бидль. «Зато», — философски ответствовал Граймс, — «хоть какое-то разнообразие, не все же быть таксистами, а уж после того, что случилось с несколькими нашими пассажирами, это даже приятно». Дроумоор — планета земного типа с обыкновенными морями, континентами, полярными шапками и всем прочим. Эволюция не породила здесь никаких форм жизни, которые бы кардинально отличались от привычных людям, и не зашла так далеко, чтобы произвести способных добывать огонь и пользоваться инструментами. Если бы первыми эту планету открыли земляне, она стала бы колонией Земли. Но первым был шаарский корабль. Другой мир, Броум, был очень похож на Дроумоор, и дела там обстояли точно так же. Щитоморник совершил посадку в порту Шер. Граймс действовал с обычной уверенностью, шарские диспетчеры обеспечили обычную поддержку. На этом обычное закончилось. Спускаясь по трапу, Граймс и его офицеры с удивлением разглядывали местный воздушный транспорт. По большей части это были дирижабли, а не аппараты тяжелее воздуха. Вместо привычных угловатых конструкций из стекла и металла посадочную площадку космодрома окружали однообразные грязноватые купола. Бидль что-то проворчал насчет кучки дурацких ульев, но Граймс не обращал на него внимания. Как всякий бывалый капитан, он первым делом интересовался планировкой порта, стараясь составить представление о технических достижениях хозяев. Корабль — это прежде всего корабль, и неважно, кто его построил и управляет им. Однако млекопитающие есть млекопитающие, а насекомые есть насекомые, и у них разные потребности. «Похоже, к нам пожаловали портовые службы», — заметил фон Таненбаум. Из круглого отверстия около верхушки ближайшего купола появилась группа шаарцев. Они медленно летели по направлению к кораблю, почти невидимые тонкие крылья поблескивали в солнечных лучах. Граймс поднял бинокль. Во главе процессии принцесса. Крупнее остальных, на ее хрупком тельце сверкают изукрашенные самоцветами регалии. За ней два трутня, также увешанные украшениями, что было непонятно, как они держатся в воздухе. Четверо рабочих высшей касты, выглядят поскромнее, но с обычными рабочими их не спутаешь, замыкали группу. «Первый, спуститесь в шлюз, пожалуйста», — сказал Граймс. «Я приму чиновников у себя в каюте». Он спустился из рубки к себе, достал виски. «Трех бутылок будет достаточно», — решил он. «Правда, шаарские трутни славятся уникальными способностями к поглощению алкоголя». Принцесса оказалась суровой и деловой. Она отказалась от виски, и под взглядом ее блестящих фасетчатых глаз рабочие также не осмелились воспользоваться гостеприимством капитана. Трутни ограничились маленьким стаканчиком. Принцесса возвышалась посреди каюты, похожая на абстракционистскую скульптуру из сверкающего металла. И ее голос, исходящий из коробочки на груди, тоже был голосом машины, а не живого существа. «Это очень важная миссия, капитан. Вы немедленно отправляетесь со мной к королеве-матери для получения инструкций». Граймсу не слишком нравилось, когда ему приказывали, особенно на его собственном корабле. Но вступать в пререкание с представителями власти на чужой планете было бы последней глупостью. «Хорошо, ваше высочество», — ответил он. «Но сначала я должен отдать распоряжение моим офицерам. Для этого мне понадобится некоторая информация. Для начала, как долго мы пробудем на вашей планете?» «Вы взлетите, как только груз разместят в трюме». Она изящно изогнула переднюю лапку и посмотрела на усыпанные драгоценностями часы. «Рабочие уже на пути к вашему судну». Она указала на четырех рабочих высшей касты. «Эти будут наблюдать за погрузкой. Пожалуйста, сообщите своим офицерам, чтобы они были готовы». Граймс вызвал по интеркому Бидля и попросил его прийти в капитанскую каюту. Когда первый помощник появился, Граймс приказал ему выполнять распоряжение наблюдателей и готовиться к немедленному отлету после погрузки, а сам прошел к себе в спальню, чтобы переодеться в парадную форму. Стаскивая рубашку, Граймс неожиданно обнаружил, что принцесса последовала за ним. «Что вы делаете?» — холодно осведомилась она. «Надеваю более подходящую одежду, ваше высочество», — ответил он. «В этом нет необходимости, капитан. Вы будете единственным человеком в покоях королевы-матери, и все поймут, кто вы такой». Граймс покорно надел обратно форменную рубашку, не украшенную ничем, кроме погон. Он полагал, что капитану следует выглядеть более представительно, особенно среди существ, разряженных как новогодняя елка, но ему приказывали выполнять все распоряжения шаарских властей. По правде говоря, рубашка и шорты удобнее, чем брюки и китель. А воротничок, а галстук, а пилотка и эта идиотская церемониальная шпага. Граймс прикрепил на предплечье передатчик, надел фуражку и сказал: «Я готов, ваше высочество». «Что это?» — подозрительно спросила принцесса. «Оружие?» «Нет, ваше высочество, просто радиопередатчик, я должен оставаться на связи с кораблем». «Полагаю, теперь все в порядке», — неохотно согласилась она. Спускаясь по трапу следом за принцессой и трутнями эскорта, Граймс обнаружил, что к кораблю подъехала платформа на колесах. На ней была установлена лебедка, которая удерживала маленький воздухолет, баллон, наполненный газом, с висящей под ним хрупкой на вид гондолой. На носу и на корме гондолы лениво вращались огромные двухлопастные пропеллеры. На площадке царила суета. Рабочие сновали вокруг платформы, перемещаясь в трех измерениях. «Ваш груз», — сказала принцесса, — «и ваш транспорт до дворца». Дирижабль завис всего в футе над платформой. Рабочие бережно извлекли из гондолы белый цилиндр около 4 футов в длину и 1 в диаметре, судя по всему, сделанный из пластика. На его поверхности были вделаны какие-то датчики и индикаторное табло, которое светилось ярко-зеленым даже на солнце. От цилиндра к двигателю дирижабля тянулся кабель. Судя по всему, там находится батарея или генератор. Граймс почти не ошибся. Это был аккумулятор. По пара рабочих, мерцая прозрачными крыльями, вытащила его из гондолы и опустила на бетон рядом с цилиндром. «Вы сядете сюда», — заявила принцесса. Граймс отступил на шаг и попытался оценить ситуацию. «На платформу залезть будет нетрудно. Потом можно вскарабкаться на самый верх лебедки, а оттуда в кабину. Но как это сделать, не испачкав белые шорты, рубашку и носки? Шаарцы хорошо относились к своей технике, по крайней мере, на смазке не экономили». «Я жду», — холодно произнесла принцесса. «Да, ваше высочество, но...» Граймс не слышал приказа. Между собой шаарцы общались телепатически. Он успел только услышать громкое жужжание рабочих. Острые коготки проткнули тонкую ткань рубашки, оцарапав кожу. Неимоверным усилием воли Граймс сдержался и не завопил, когда его подняли с земли, перенесли к дирижаблю и небрежно уронили на пол гондолы. Впрочем, его престиж пострадал куда больше, чем тело. Оглянувшись на свой корабль, Граймс увидел в иллюминаторах рубки, ухмыляющиеся физиономии фон Таненбаума и Славотного. Лейтенант поднялся на ноги. Интересно, не развалится ли эта хрупкая конструкция под его весом? Но рядом уже стояла принцесса, окруженная эскортом трутней. Рабочая особь высшей касты заняла свое место за простой на вид панелью управления дирижабля. Рабочие отцепили лебедку, и воздухолет взмыл в небо. Трос по-прежнему свисал из кабины. А если он за что-нибудь зацепится? Граймс решил не поддаваться панике. В конце концов, это не его проблема. Шаарцы не первый день развлекаются дирижаблями и, наверное, знают, что к чему. Принцесса явно не была настроена на светскую беседу, а трутни и рабочие разговаривали, если разговаривали, только через нее, хотя все имели при себе голосовые аппараты. И то ладно. Пожалуй, у этой шаарской леди чересчур властный характер, а Граймс не питал склонности к властным женщинам, вне зависимости от количества конечностей и прочих особенностей анатомии. Граймс занял сидячее положение и решил просто наслаждаться. В кои-то веки он перемещался со скоростью, которая позволяла полюбоваться пейзажем. Внизу проплывали зеленые пологие холмы, купы цветущих кустов, разноцветные, но не чрезмерно яркие. Вокруг огромных цветов тысячами вились рабочие. Машин нигде не было, но в них и не было особой необходимости. Рабочие низших каст являлись не более чем роботами из плоти и крови. Наконец, впереди показался город. Он представлял собой просто нагромождение куполов разного размера. Самый большой, с плоской крышей, располагался примерно в центре. На крыше возвышался какой-то образчик местной машинерии, судя по всему, лебедка. Дирижабль медленно пошел на снижение, пока не завис над крышей дворца. Пропеллеры лениво вращались, создавая легкий ветерок. Пара рабочих поднялась в воздух и, подхватив болтающийся конец троса, подцепила его к другому тросу, намотанному на барабан лебедки. Машина заработала. Протестующе поскрипывая, дирижабль начал быстро снижаться. На площадке появилась стремянка на колесиках, которую зацепили за край гондолы. Понятно, что принцесса и ее эскорт оставили этот импровизированный трап без внимания. Глядя, как они спускаются на крышу в ореоле прозрачных крыльев, Граймс мысленно поблагодарил того, кто позаботился о нуждах бескрылого гостя. «Следуйте за мной», — приказала принцесса. Лейтенант повиновался и полез вслед за ней в круглый люк. Пандус, по которому пришлось спускаться, оказался очень крутым. Граймс думал лишь о том, чтобы не упасть, и почти не обращал внимания на убранство дворца. К счастью, внутри оказалось довольно светло. Приятный сине-зеленый свет исходил от насекомых, которые лепились к потолку на равном расстоянии друг от друга. В теплом воздухе висел резкий, но приятный запах и почти полная тишина, только не смолкающее басовитое жужжание. Сначала Граймс решил, что это гудят вентиляторы. Движение воздуха ощущалось внятно, но на перекрестке четырех коридоров Граймс увидел группу рабочих. Уцепившись когтями за кольца в полу, они размеренно работали крыльями, создавая циркуляцию воздуха. Следуя за своими провожатыми, он шел вниз и вниз. Одни коридоры были пустыми, в других сновали рабочие, занятые какой-то таинственной деятельностью. Но с ними никто не столкнулся. Шаарцы низшей касты почтительно уступали дорогу принцессе и ее спутникам. Почти никто не проявлял любопытства, Разве что иногда какой-нибудь трутень зависал в воздухе, чтобы поглазеть на землянина. Вниз и вниз. Наконец путь преградила решетчатая дверь. До этого Граймс не видел в улье ни одной двери. В дальнем конце прохода стояли 6 рабочих, все увешанные металлическими штуковинами. Рабочие? Скорее солдаты, решил Граймс. Этакие амазонки. Интересно, есть ли у них жало, как у земных родственников? Возможно, жалы и имеются, но лазерные пистолеты куда эффективнее. «Кто идет?» — спросила одна из амазонок. Таким тоном мог говорить офицер рангом от сержанта до майора. «Принцесса Шарла с трутнями Брином и Дриром и земной капитан Трутень Граймс». «Входите, принцесса Шарла, входите, земной капитан Трутень Граймс». Решетка поднялась, пропуская принцессу и Граймса, и снова опустилась. Трутни, сопровождавшие их, остались снаружи. По земным стандартам в туннеле было темновато. Две охранницы шли впереди, еще две замыкали группу. Граймс с удовольствием заметил, что надменности у принцессы сильно поубавилось. Наконец они оказались в просторном помещении, где в голубоватом полумраке суетились слуги королевы-матери. Мягкий пол казался живым, и в этом было что-то неприятное. Граймс, принцесса и охранницы приблизились к высокой платформе, на которой возлежало огромное бледное существо. Вокруг стояли экраны, на которых транслировалось происходящее в разных точках планеты. На одном из них можно было видеть космопорт и стройный силуэт щитомордника на посадочной платформе, а ниже ряд каких-то диаграмм и графиков. Это огромное помещение было одновременно тронным залом, родильной палатой и координирующим центром всей планеты. Глаза Граймса начали привыкать к полумраку. Он с жалостью смотрел на вялое, рыхлое, почти бесформенное тело с полуатрофированными конечностями и бесполезными огрызками крыльев. Как ни странно, все прочее не показалось ему непристойным. То, что на конвейерную ленту, медленно движущуюся под платформой, через равные промежутки времени откладывается блестящее яйцо жемчужного цвета, раздутое тело рабочей особи, которая заметно съеживалась, когда она отрыгивала пищу в рот королеве. Но когда королева заговорила, не прекращая процесса питания, это застало его врасплох, хотя он прекрасно знал, что голосовые аппараты шаарцев не связаны с органами приема пищи. «Добро пожаловать, капитан Граймс», — произнесла королева глубоким, низким, почти мужским голосом. «Это большая честь для меня», — пробормотал Граймс. «Вы оказываете нам огромную услугу, капитан Граймс». «Это не только честь, но и удовольствие, Ваше Величество». «Хорошо. Однако, капитан Граймс, я должна, как говорят у вас землян, ввести вас в курс дела». Последовала короткая пауза. «На Броуме кризис. Болезнь собрала свой урожай в ульях, мутировавший вирус. Лекарства нашли, но слишком поздно. Броумская королева-мать мертва. Все принцессы, еще не вышедшие из возраста размножения, мертвы. Даже королевские яйца, личинки и куколки уничтожены болезнью. Конечно, мы всегда готовы оказать помощь нашим дочерям и сестрам на Броуме. Мы предложили отправить к ним взрослую принцессу, способную к размножению, чтобы она стала их королевой-матерью. Но совет принцесс, который сейчас управляет колонией, настаивает, что новая королева должна родиться на их планете. Так что мы отправляем на вашем корабле королевскую куколку. Она прорвет шелковый кокон и выйдет уже в мире, которым будет править». «Хм!» — рассеянно пробормотал Граймс и поспешно добавил. «Ваше Величество!» Королева-мать перевела взгляд на экран. «Если мы не ошибаемся, погрузка рефрижератора с куколкой завершена», — сказала она. «Принцесса Шарла отвезет вас обратно на корабль. Взлетаете и летите так быстро, как представляется разумным». Она помолчала и добавила. «Нет нужды рассказывать вам, капитан Граймс, что мы, шаарцы, чрезвычайно уважаем земных астронавтов. Мы уверены, что вы успешно завершите эту миссию. Когда вы вернетесь на нашу планету, Мы будем рады наградить вас орденом Золотого Медоноса. Вперед! На взлет, капитан!» Граймс с сомнением взглянул на возлежащую перед ним королеву. Где она подцепила это выражение? Но он был склонен верить своим ушам. Пожалуй, шаарцы и вправду больше похожи на людей, чем иные гуманоиды. Он низко поклонился и следом за принцессой, окруженной солдатами-амазонками, покинул тронный зал. Перелет от Дроумоора до Броума на курьере серпент-класса занимает ровно 3 недели по земному стандарту. Разумеется, если на упомянутом курьере все системы работают нормально. Увы, последнее не относилось к щитомордику. Конечно, виной тому было лишь стечение обстоятельств. Корабль стартовал с линзфарнской базы «Фикс» с новым компьютером и новым инженером, чей опыт ограничивался службой в должности 4-го ИММ на крейсере класса «Созвездие». В довершение всех бед времени на полный техосмотр просто не хватило. Беда случилась вечером по корабельному времени. Граймс беседовал со Спуки Дином, офицером псионической связи. Телепат, как обычно, наливался неразбавленным джином, а Граймс подтягивал тот же джин, но с кубиками льда и тоником. «Ладно, призрак», — сказал Граймс. «Я не думаю, что у нас будут какие-нибудь проблемы с этой пассажиркой. Она спит себе в своих коконах, природном и пластиковом, в уюте, безопасности, в глубокой заморозке. Размораживать ее будут подданные. К этому времени мы уже ляжем на курс». «Но имейте в виду, она живая», — перебил Дин. «Разумеется, живая». «Я имею в виду, она не без сознания. Я все лучше и лучше настраиваюсь на ее волну, на ее мысли и чувства. Всегда считалось, что установить настоящий контакт между человеческим и шаарским телепатом практически невозможно. Но когда ты заперт с шаарской принцессой на одном корабле, да еще таком маленьком...» «Расскажи побольше», — попросил Граймс. «Это захватывающе. Вы, конечно, знаете, какую роль в шаарской культуре играет расовая память. Вылупившись из кокона, принцесса уже знает, каковы ее обязанности, каковы обязанности окружающих. Она знает, что ее основные функции — управлять планетой и откладывать яйца. Рабочие существуют только для того, чтобы служить ей и любой трутень, потенциальный отец ее народа». «Хм, а про нас она знает?» «Смутно, капитан. Конечно, она не знает, кем или чем мы являемся. По ее представлениям, мы тоже своего рода подданные, обязаны ее сопровождать». «А мы трутни или рабочие?» Спуки Дин рассмеялся. «Если бы она была в полном сознании, этот вопрос ее бы весьма смутил. Самцы — это трутни, а трутни не работают». Граймс только собирался съязвить насчет своих офицеров, когда свет мигнул. Когда он мигнул второй раз, лейтенант уже был на ногах. Полная темнота настигла Граймса в дверях каюты. Он спешил в рубку. По стенам загорелись аварийные огни, питающиеся от запасных батарей. Но мертвая тишина настораживала. Ни шелеста насосов и вентиляторов, ни биения инерционного двигателя. Тонкое завывание маншанского движителя сменилось басовитым гудением, процессирующие гироскопы замедлили вращение и, наконец, остановились, вызвав обычную дезориентацию в пространстве и времени. Граймс продолжал свой путь, хотя, как он утверждал позже, не понимал, Рождество настало или страшный суд. Нечему было поддерживать искусственную гравитацию, и лейтенант, быстро перебирая руками по поручню, буквально нырнул через люк в рубку. В рубке был фон Таненбаум. Он возился с панелью управления вспомогательных аппаратов. Где-то заработал вентилятор, но тут же зазвучал предупреждающий сигнал. Навигатор чертыхнулся. Шум вентилятора затих, сигнал тоже. «Что случилось, пилот?» — спросил Граймс. «Что-то с двигателем, я думаю, капитан. Вителли пока молчит». Вдруг из интеркома раздался пронзительный нервный возглас инженера. «Отсек вспомогательных двигателей рубки! Докладываю, у меня утечка дейтерия!» «Какое давление в баке?» — спросил Граймс. «Приборы также показывают 20 000, но...» «Но что?» — рявкнул Граймс. «Капитан, бак пуст!» Граймс потянулся к креслу и пристегнулся. Он взглянул в иллюминатор на усеянную звездами темноту. Тысячи светящихся точек, неразмытых темпоральной прецессией. солнце на расстоянии многих жизней от корабля. Он обернулся и посмотрел на своих офицеров. Бидль, как обычно, мрачен, не больше и не меньше, чем обычно. Румяное лицо фон Таненбаума сравнялось по цвету с его волосами. Смуглая кожа Славотного приобрела зеленоватый оттенок. Один? Ну, Спуки Дин, как всегда, напоминал сгусток эктоплазмы. Из-за его спины выглядывал Вителли, юноша с удивительно заурядной внешностью и до смерти перепуганный. «Мистер Вителли, утечка произошла внутрь корабля или наружу?» — спросил Граймс. «Наружу, сэр». «Хорошо, в таком случае...» Граймс неторопливо извлек трубку, набил ее и принялся раскуривать. «Теперь можно подумать спокойно. Хм, к счастью, в этот раз я не стал использовать реакторную массу, так что у нас достаточно топлива для аварийного генератора. Взяли свою счетную линейку, пилот? Считая, что баки полны, сможем ли мы добраться до Броуума только на инерционном или маншине? Мне нужен компьютер, капитан». «Так воспользуйтесь им. Кстати, призрак, радист, не подскажете, джентльмены, не пролетает ли поблизости какое-нибудь судно?» «Басис с линии Звездного Пса», — сказал Славотный. «И крейсер Драконис», — добавил Дин. «Хм, нет ничего более унизительного для капитана-курьера, чем проситься на буксир. Значит, будем выбирать меньшее из двух зол. Не в смысле габаритов, разумеется». «Хм. Свяжитесь с обоими судами, мистер Дин. Конечно, я не уверен, что разумно тратить энергию на Карлоте, мистер Славотный, но свяжитесь с ними, спросите их местоположение и назовите наши. Больше ничего пока не говорите». «Наши координаты, сэр». Граймс развернулся в кресле к пространственному модулятору и в считанные секунды рассчитал координаты. «Пока сойдет, потом точнее определим». «Я могу сейчас, капитан», — вмешался фон Таненбаум. «Спасибо, пилот. Закончили расчеты?» «Да». Мясистое лицо навигатора было непроницаемо. «Топлива для всех необходимых аппаратов у нас хватит на 73 стандартных дня. Но этого недостаточно, если даже лететь на одном маншине. Правда, можем дотянуть до ZX-1797. Звезда класса Солнца. Одна планета земного типа, годная для колонизации, но до сих пор не заселена ни одной разумной расой. Граймс взвесил все «за» и «против». Если дожидаться, то со всеми удобствами. «Мистер Вителли, запускайте аварийный генератор», — сказал он. «Мистер Дин, как только мистер фон Таненбаум определит точные координаты, отправьте сообщение на Бассет и Драконис». «Но она уже совсем проснулась», — пробормотал Дин. «Она прорвала кокон и открывает внешнюю оболочку». «Что вы несете?» — рявкнул Граймс. «Принцесса! Когда электричество выключилось, рефрижератор перестал работать, она...» На лице телепата появилось выражение восторженной преданности. «Мы должны пойти к ней! Мы должны пойти к ней!» — эхом откликнулся Вителли. «На аварийный генератор!» — почти завопил Граймс и услышал, вернее, почувствовал приказ, властное требование внимания и любви. Наконец-то появился кто-то или что-то, кому он мог служить со всей преданностью, на которую только способен, и все же остатки здравого смысла возобладали. «Мы должны запустить аварийный генератор», — сказал лейтенант почти с нежностью. «Может быть, она замерзла или проголодалась?» «Мы должны запустить аварийный генератор», — согласился Бидль. «Для нее». Они запустили генератор, и корабль, насколько возможно, вернулся к жизни. Крошечный пузырек света и тепла, плывущий сквозь темную бесконечность. Как позже рассказывал Граймс, самым страшным было понимать, что происходит, но не иметь силы воли сделать хоть что-нибудь. «Но это был весьма ценный опыт», — добавлял он обычно. «Несомненно, весьма ценный. Я всегда удивлялся, как власть имущие ухитряется всех подчинять. Теперь я это знаю. Если ты принадлежишь к высшим эшелонам власти, в тебе есть некая врожденная... надменность? Нет, это не подходящее слово. Есть спокойная уверенность, что все сделают так, как ты хочешь. У наших властителей это в основном результат практики и отчасти воспитания. Шаарским королевам не нужны никакие тренировки». В общем, принцесса сделала это легко. Почти так же легко, как если бы она вышла из кокона в нужном месте в нужное время. И еще бы. Маленький корабль, управляемый младшими офицерами, людьми, привыкшими отдавать честь и подчиняться офицерам с большим количеством золотых полосок на рукавах. Для нее навязать свою волю было детской забавой. В данном случае буквально. Конечно, была одна проблема – языковой барьер, но не слишком серьезная. Конечно, принцесса не могла установить со всеми полноценный телепатический контакт, но успешно передавала приказы через спуки Дина. С его помощью она могла расставить точки над «и» и черточки над «т», что она и сделала. Офицеры щитомордника собрались в трюме, превращенном в тронный зал. В центре поставили стол, застелили новеньким флагом Федерации, который непонятно где откопали, и принцесса, скорее уже королева, вскарабкалась на это импровизированное возвышение, ловко оттолкнувшись четырьмя нижними конечностями. Прелестнейшее создание. Изящное, хрупкое, краски тела еще не потускнели от возраста. Она походила на усыпанную драгоценностями работу скульптора-абстракциониста, только живая, чрезвычайно живая. Большими фасетчатыми глазами принцесса рассматривала склонившихся над ней людей. Она чего-то требовала. Граймс чувствовал это, как и все остальные. Красавица требовала. Сначала спокойно, потом все настойчивее. Но чего? Почитание? Преклонение? «Она хочет есть», — заявил Дин. «Она хочет есть», — подумал Граймс. Память его работала нормально, и он попытался вспомнить все, что знал о шаарцах. «Скажи ей, что ее желание будет удовлетворено», — вычурно сообщил он. Неохотно, но все же с готовностью, Граймс покинул трюм и направился на камбуз. Поиски не заняли много времени, и лейтенант поспешил обратно с пластиковой бутылкой сиропа. Ему не позволили прикоснуться к королеве. Он стоял перед ней, держа бутылку двумя руками, по каплям выдавливая густую жидкость в жаждущий рот. В нормальном состоянии он бы наверняка нашел сложные движения жвал пугающими или даже омерзительными, но сейчас они, казалось, были исполнены неописуемой правильности, которой так не хватало ротовому аппарату людей. Медленно, осторожно Граймс выдавливал сироп, пока голос в его мозгу не произнес «Довольно». «Сейчас ей надо отдохнуть», — сказал Дин. «Она будет отдыхать», — согласился Граймс. Они покинули трюм и перешли в маленькую кают-компанию. На большом корабле с большим экипажем под командованием старшего офицера, каковых в соответствии с рангом тоже можно считать представителями истеблишмента, чары шаарской королевы продержались бы недолго. Но на крошечном курьере только Граймс потенциально мог восстать против ее власти. Когда-нибудь настало бы время, когда он сумел бы осознать и реализовать возможность бунта, за которым последовал бы поиск компромисса. Но пока время не настало. Граймса учили подчиняться, и теперь на борту щитомордника находилось существо, которому он мог подчиняться без вопросов, как самому адмиралу. После того, как офицеры перекусили, чем придется в кают-компании, Граймс по привычке вытащил трубку и стал ее набивать. «Ей это не понравится. Портит воздух», — предостерег Спуки Дин. «Конечно», — согласился Граймс и спрятал трубку. Они сидели молча, но с ощущением какой-то вины. Им следовало работать, им еще много надо было сделать для Улья. Фон Таненбаум, наконец, выбрался из кресла и, найдя мягкую тряпочку, начал полировать переборку. Вителли пробормотал что-то насчет уборки двигательного отсека и ушел. Славотный сказал, что инженеру наверняка понадобится помощь, и пошел за ним. Бидель собрал грязные тарелки и сложил их в шкаф. Он предпочитал мыть посуду перед едой. «Она голодна», — объявил Дин. Граймс отправился на камбуз за следующей бутылкой сиропа. Так продолжалось день за днем. Королева набиралась сил, и ее власть над подданными крепла. И еще. Она училась. Разум Дина, равно как и остальных, был полностью открыт ей, но говорить она могла только через Дина. «Она знает, что запасы в Улье ограничены», — сказал как-то Дин. — Раньше или позже, причем скорее раньше, чем позже, мы останемся без тепла, воздуха и еды, и она знает, что поблизости есть планета. Она приказывает нам лететь туда и основать на этой планете большой улей». «Значит, мы полетим туда», — согласился Граймс. Он знал, так же, как и все остальные, что сигнал о помощи спасет их, но почему-то не мог отдать приказ. Конечно, основание улья колонии на ZX-1797 было совершенно невозможно, но она так хотела. И щитомордник вышел из спячки. Жизнь запульсировала в нем неровным биением инерционного двигателя. Щитомордник вышел из спячки, чтобы тут же исчезнуть для всех внешних наблюдателей. Гироскопы маншинского движителя снова начали прецессировать, увлекая корабль за собой во тьму искривленного континуума. Прямо по курсу сияла ZX-1797, тугая разноцветная спираль, и росла на глазах. Фактически пилотирование кораблем перешло к Фонтаненбауму. Граймс стал личным слугой королевы, хотя ее желание по-прежнему озвучивал Дин. Граймс кормил ее, обмывал, сидел с ней часами, беззвучно общаясь. Какая-то часть его протестовала, заходясь неслышным криком. «Вот кулак разносит фасеточные глаза, тяжелые ботинки крушат хрупкий хитин тела. Только воображение». Часть его бунтовала, но не могла ничего сделать. И она это знала. Она была женщиной. Граймс — мужчиной. Трения между мужчиной и женщиной неизбежны и даже приятны, если не одному, так другому. В один прекрасный день Дин сообщил. «Она устала от безвкусной пищи». «Еще бы», — уныло подумал Граймс. «Но это ее желание, и его следует исполнить немедленно». Правда, Граймс никогда не интересовался обычаями инсектоидов, но он был космолетчиком, а всякий космолетчик знает, что любят шаарцы. Лейтенант пошел к себе в каюту и принялся переливать жидкость из стеклянной бутылки в пластиковый контейнер, из которого можно пить в невесомости. Сейчас на корабле установилась искусственная гравитация, но кормление шаарской королевы имеет свои тонкости. Граймс вернулся в тронный зал. Две пары глаз наблюдали за ним. Человеческие — глаза Спуки Дина, и фасетчатые — глаза шаарской королевы, сияющие ярче обычного. Она подняла переднюю лапку, словно для того, чтобы взять контейнер, и тут же изящно уронила ее. Прозрачные крылья трепетали в предвкушении угощения. Граймс медленно приблизился к королеве, опустился на колени, осторожно поднес бутылку к непрерывно двигающимся жвалам и чуть надавил. Из отверстия брызнула тонкая янтарная струя. Застоявшийся воздух каюты наполнился тяжелым сладким запахом. «Еще!» — возник приказ в его мозгу. «Еще!» — он снова сдавил пластиковую емкость. «На, ты не рабочий, ты трутень!» Обычно трутнями называют никчемных бездельников, но это у людей. «Ты трутень. Ты станешь первым отцом нового улья». «Леденец молодец. Ликер-паникер», — пробормотал Дин, пытаясь сделать серьезное лицо. Граймс сурово взглянул на телепата. Что он нашел смешного? Граймса все сильнее охватывал восторг. «Она женщина, и она прекрасна, а он мужчина». Хрупкие крылья превратились в тонкую драпировку, подчеркивающую, а не скрывающую восхитительное тело его возлюбленной, стройной, с высокой упругой грудью и длинными ногами. Она желала, чтобы он стал ее любовником, ее супругом. Она желала его. Она... Внезапно прекрасное видение померкло. Не было женщины, распростертой в обольстительной наготе. Отвратительное насекомое... пьяная до безобразия, разметавшаяся на столе, как на постели. Сморщенные крылья, затянутые мутной пленкой фасетчатые глаза. По жвалам, которые продолжают совершать жующие движения, стекает желтоватая жидкость. Граймса вывернула наизнанку. Подумать только, он чуть не... «Капитан!» — настойчиво позвал Дин. «Она вырубилась, как лампочка, пьяна в дым!» «Так держать!» — прорычал Граймс. Он снова стал самим собой. «Всем внимание!» — заорал он в ближайший микрофон интеркома. «Капитан на связи! Остановить инерционный и межзвездный двигатель! Включить передачи к Карлотте. Свяжитесь со всеми кораблями, какие есть поблизости, и потребуйте помощи так скоро, как только возможно. Скажите, что мы в дрейфе. Двигатели не работают. Не хватает топлива». Он повернулся к Спуки Дину. «Я оставляю тебя здесь, призрак. Если она подаст признаки сознания, ты знаешь, что делать». Он изобразил неколебимую строгость. «Полагаю, я могу тебе доверять?» «Само собой», — отозвался телепат. «Само собой, капитан. Я и представить не мог, что окончу свои дни в качестве рабочей особи единственного в своем роде улья, населенного человека-шмелями». Он задумчиво взглянул на Граймса. «Как вы думаете, принес бы этот союз какие-нибудь плоды?» «Наверняка, мистер Дин», — буркнул Граймс. «Фантастика!» — выдохнул коммодор Дамиан. «Я почти завидую вам, мистер Граймс. Вы попадаете в такие переделки?» В кабинете коммодора стоял тяжелый аромат шотландского виски. Однако Дамиан, хотя и не был трезвенником, даже не прикоснулся к напитку. Впрочем, несмотря на жажду, Граймс тоже предпочитал сохранять абсолютно трезвую голову. «Это больше, чем фантастика», — резко произнесла шаарская принцесса-эмиссар, особый представитель самой высокой королевы. Если бы не механический голос, ее слова звучали бы как оскорбление. «Это омерзительно, недопустимо. Этот офицер насильно вливал в рот спиртные напитки представительницы нашей королевской фамилии. Он...» «Руки выкручивал», — услужливо подсказал Дамиан. «Этого я не знаю. Теперь она королева-мать Броума». «Я спасал корабль и людей», — как заведенный повторил Граймс. Коммодор гнусно ухмыльнулся. «Кажется, мы с этого начали, лейтенант. Впрочем, неважно. Есть дела и поважнее. Мне приходится не только разбираться с жалобой отличного представителя ее императорского величества». Если бы Граймсу сказали, что при помощи голосового аппарата можно икнуть от неожиданности, он бы не поверил. Все происходящее записывалось на пленку. Конечно, орден Золотого Медоноса ему уже не светит. Будем надеяться, что его хотя бы не отдадут на растерзание шаарцам. «Он приучил ее к скотчу», — не отставала принцесса. «Возможно, вы немного завидуете», — небрежно бросил Дамиан. «Кстати, капитан, меня буквально бомбардируют карлотиграммами с Броума от ее не слишком императорского величества. Дама требует, чтобы я немедленно или еще быстрее доставил ей единственного трутня во всей галактике, с которым она желает спариваться». «О, нет!» — возопил Граймс. «Да, мистер Граймс, да. Я бы с радостью выполнил ее требования». Дамиан печально вздохнул. «Но, полагаю, всему должны быть пределы». Он снова вздохнул и гаркнул. «Выметайтесь отсюда, трутень!» К сожалению, эффект был слегка подпорчен взрывом хохота. «И вовсе не смешно», — объявила шаарская принцесса.